насмешливо скривила рот и потупилась. «Ну, это дело поправимое. Сейчас все будет в порядке. А теперь нам пора посмотреть комнату». И советница поспешно двинулась к двери. Дочь, горничная, магер и плешивый привратник, нагруженный чемоданами и дорожными мешками, последовали за нею через сени к лестнице. Магер всю дорогу только и делал, что щурился, а в перерывах быстро-быстро мигал покрасневшими глазами и пустым взглядом уставлялся в пространство, открывая при этом рот с видом, если не глуповатым, то мечтательно задумчивым. На площадке второго этажа он заставил всех остановиться. «Прошу прощения», — воскликнул он. «Умоляю великодушно простить, если мой вопрос — это не просто неуместное любопытство. Ужели мы имеем честь видеть в наших стенах госпожу надворную советницу Кестнер, мадам Шарлотту Кестнер, рожденную Буф из Ветслера?» «Да, это я», — с улыбкой подтвердила старая дама. «Я имею в виду, прошу прощения, неужто же речь идет о Шарлотте, короче, Лотте Кестнер, рожденной Буф из немецкого дома, немецкого орденского дома в Ветслере, бывшей...» «Именно о ней, любезный. Но я совсем не бывшая, а вполне настоящая, и очень бы хотела поскорей попасть в отведенную мне...» «Незамедлительно!» — вскричал магер и, наклонив голову, уже принял было позу бегущего человека, но вдруг остановился, словно приросший к месту, и всплеснул руками. «Господи, боже ты мой!» — проговорил он с глубоким чувством. «Господи, боже ты мой! Госпожа советница!» «Да простит меня госпожа советница за то, что мне не сразу удалось установить это тождество и обнять взором все открывающиеся перспективы. Ведь это, можно сказать, гром среди ясного неба. Значит, нашему дому выпала высокая честь и неоценимое счастье принимать настоящую, подлинную, прообраз, если дозволено так выразиться. Короче говоря, мне суждено сейчас перед Вертеровой Лоттой...» «Вы не ошиблись, друг мой», — со спокойным достоинством отвечала советница, попутно бросив строгий взгляд на хихикающую горничную. «И если это послужит для вас лишним поводом поскорее проводить нас, усталых женщин, в нашу комнату, то я буду искренне рада». «В мгновение ока!» — крикнул магер и припустился по лестнице. «Комната номер 27. Бог ты мой, ведь она на втором этаже!» «У нас, сударыня, удобные лестницы, как вы можете убедиться. Но если бы мы знали...» «Несмотря на обилие гостей, без сомнения, нашлась бы...» «Во всяком случае, комната не дурна. Окна выходят на рыночную площадь. Надо думать, она придется по вкусу. В ней проживали недавно господин майор Эглофштейн с супругой, приезжавший с визитом к тетушке, обер-камергерше той же фамилии. В октябре 13 года... Там останавливался генерал-адъютант его императорского высочества, великого князя Константина. Это, так сказать, воспоминания исторические. Ах, боже ты мой, что я там болтаю об исторических воспоминаниях? Для чувствительного сердца они не могут идти ни в какое сравнение. Еще только несколько шагов, сударыня. От площадки несколько шагов вот по этому коридору. Все стены, как изволите видеть, свежевыбелены. После постоя донских казаков в 13 году нам пришлось все тщательно ремонтировать. Лестницы, комнаты, коридоры, гостиные. Последнее, на мой взгляд, было уже излишне. Насильственные сдвиги мировой истории принудили нас к этой мере. Отсюда можно было бы извлечь мораль, что насилие временами способствует обновлению жизни. Я, конечно, не хочу всю заслугу побелки дома приписать одним казакам. У нас стояли также прусские войска и венгерские гусары, не говоря уже о французах. Вот мы и у цели, прошу пожаловать. Он с поклоном распахнул дверь и пропустил их в комнату. Глаза женщин беглым испытующим взором окинули на крахмаленные занавеси на обоих окнах. В простенке между ними трюмо, не без тусклых пятен. Две белые кровати с общим маленьким балдахином и прочее убранство. Гравированный ландшафт с античным храмом украшал собою одну из стен. Хорошо навощенный пол так и блестел чистотою. «Очень мило», — решила советница.